Глава четвертая. Полчаса спустя я уже сидела на заднем сиденье служебного черного седана, пытаясь не думать о том, как похож этот автомобиль на машину моего босса. Только без царапины. Пока что. Водитель, представившийся Игорем, был молчалив. Он лишь кивком подтвердил адрес букинистического магазина, который я ему продиктовала, и мы тронулись. Я с наслаждением откинулась на спинку мягкого кожаного сиденья, впервые за день чувствуя, что хоть что-то идет по плану. Не нужно было метаться по городу в душном метро или молиться, чтобы ласточка не заглохла на подъеме. Роскошь, хоть и чужая, была приятной. Букинистический магазин оказался не магазином, а настоящим лабиринтом, затерявшимся в арке старого дома. В нем пахло пылью, клеем и временем. За прилавком меня встретил улыбчивый пожилой мужчина с аккуратной бородкой. Она была подстрижена с таким мастерством, что выдавала работу барбера из дорогой парикмахерской, а не домашние эксперименты перед зеркалом. Он молча выслушал мое робкое «Я от Кирилла Алексеевича Воронова», а потом исчез в глубине заваленных фолиантами полок. Вынырнул совсем с другой стороны и протянул мне плоскую коробочку, перевязанную простой бечевкой. «Передайте Кириллу Алексеевичу», — сказал он, и его голос прозвучал на удивление низко, «что в этот раз он задал мне уникальную задачу. Бабочки Европы, изданное товариществом Вольф, поистине редкое на сегодняшний день издание. Но я сумел найти». Я взяла коробку так осторожно, будто это была новорожденный птенец, или хрустальная ваза, или бомба с часовым механизмом, или все одновременно. «Стоимость небольшой квартиры», — напомнила я себе. Прижав драгоценный груз к груди, пошла к машине, чувствуя, как по спине бегут мурашки от ответственности. Следующей точкой была химчистка. Здесь все прошло гладко. Милая девушка за стойкой, узнав фамилию, сразу принесла идеально упакованный костюм в прозрачном чехле. Я повесила его на крючок в салон машины и, глядя на строгие линии пиджака, снова почувствовала странный трепет. Это была его личная вещь, та самая, в которой он сидел на совещаниях, руководил огромной фирмой, сводил с ума Лену со Светой и смотрел на меня своими ледяными глазами. «Следующий адрес?» — спросил Игорь, вырывая меня из фантазий. Я достала телефон, чтобы проверить адрес Воронова, который скинула Ольга Олеговна. «Элитный район, престижный жилой комплекс. Сердце почему-то застучало чаще». «Успокойся, Белова», — строго сказала я себе. «Ты везешь костюм, ты не идешь на свидание, ты простой курьер». Машина плавно подкатила к подъезду, который больше напоминал вход в дорогой отель. Швейцар в ливрее бросил на меня оценивающий взгляд, но, увидев, что я достаю костюм, кивнул и даже придержал тяжелую стеклянную дверь. Поднявшись на нужный этаж, я оказалась перед единственной на площадке дверью. Позвонила и приготовилась оставить пакет горничной или... Нет, лучше не думать. Но вот дверь открылась, и мое сердце совершило кульбит, похожий на прыжок с трамплина. На пороге стоял он. Сам. Кирилл Алексеевич Воронов. Без пиджака, в темных брюках и простой белой футболке, насквозь промокший и прилипший к телу. С его волос на пол капала вода, а в руках была грязная мокрая тряпка. Мы несколько секунд молча смотрели друг на друга. Мой мозг отчаянно пытался совместить образ властного финансового директора с видом промокшего насквозь мужчины. «Белова», — наконец произнес он, и его голос прозвучал глуховато. «Вы оперативно». «Кирилл Алексеевич, ваш костюм», — выдавила я, протягивая пакет как щит. Мой взгляд снова предательски скользнул по мокрой футболке, обрисовывающей каждый мускул его торса. «Да он и правда бог». Пронеслось в голове со скоростью света. Он взял костюм, его пальцы слегка коснулись моих. От неожиданного прикосновения по моей спине пробежали мурашки. «Входите», — неожиданно сказал он, отступая вглубь прихожей. «Только аккуратнее, тут потоп». Я застыла на пороге, не решаясь переступить запретный порог его личного пространства. «Заходите, Белова». Повторил он, и в его тоне послышалась знакомая сталь. «Я не буду повторять трижды. И оставьте там, на полке, книгу. Бережно». Решение было принято за меня. Я на цыпочках, как мышь, проскользнула в прихожую, поставила драгоценную коробку на указанную мраморную полку и замерла, не зная, что делать дальше. Воронов тем временем повесил костюм здесь же в прихожей и скрылся за одной из дверей. Я осталась одна и позволила себе украдкой осмотреться. Его дом. Он был таким же, как и он сам, минималистичный, строгий и безупречно дорогой. Ничего лишнего, ни пылинки, если не считать. Я присмотрелась. С потолка в гостиной, прямо над шикарным диваном цвета слоновой кости, зияло внушительное мокрое пятно. Медленно, но довольно ритмично с него капала вода, и на полу образовалась приличная лужа. Рядом стояло ведро, и в беспорядке валялись различные тряпки. Так вот в чем дело. У кого-то потоп. В этот момент Воронов вышел из соседней комнаты, уже с полотенцем на плече, и тоже посмотрел на потолок. «Сюрприз!» — сухо констатировал он. «Верхние соседи. Ремонт. Результат». «О боже!» — вырвалось у меня. «И что же вы делаете?» «Пытаюсь спасти от затопления дизайнерский диван», — ответил он, снова подходя к месту происшествия и подставляя под очередную каплю ведро. «И пол. Управляющая компания обещает прислать сантехника, но процесс затягивается». Он снял полотенце с плеча, кинул его на подоконник и снова взялся за тряпку. Мой страх перед ним внезапно куда-то испарился. Недолго думая, я сняла пальто, повесила его на вешалку и закатала рукава. «Давайте я», — сказала, подходя к нему и забирая из его рук мокрую тряпку. «У меня есть опыт, у бабушки в ванной вечно что-то подтекает». Воронов замер и медленно обернулся. Его удивленный взгляд того стоил. «Белова!» «Кирилл Алексеевич, вы мне доверили редкую антикварную книгу и дорогой костюм». Я перебила его с неожиданной для себя дерзостью. «Доверьте и сбор воды». Он смотрел на меня с таким выражением лица, будто я внезапно заговорила на древнешумерском. В его глазах читалось изумление, легкое недоверие и легкая усталость, которую я заметила еще утром в кабинете. «Уверена?» — наконец произнес он. «Абсолютно». Я уже выжимала тряпку в ведро, чувствуя странный прилив энергии. Это было лучше, чем сидеть в офисе под перешептывание коллег. Он помолчал еще секунду, а потом коротко хмыкнул. «Хорошо, давай вместе». Неожиданно согласился он. Он с легкостью сдвинул тяжеленный диван, а я быстро скатала ковер, до которого еще не добралась вода. В четыре руки мы собрали всю воду, иногда сталкиваясь руками. Я организовала систему из ведер и тазиков. Хорошо отжатые тряпки мы пристроили между ними. После Воронов еще раз позвонил в управляющую компанию и своим фирменным ледяным тоном рассказал о возможных юридических последствиях, если сантехник не появится вот прямо сейчас и не перекроют воду. «Кирилл Алексеевич», — сказала я, старательно отведя глаза, — «вам бы переодеться, а то простудитесь». «Согласен», — просто ответил он и вышел из гостиной. Когда Воронов вернулся, уже в сухих спортивных штанах и свежей футболке, худшее было позади, вода капать прекратила. Он остановился и окинул взглядом испорченный потолок. «Судя по всему, перекрыли», — произнес он, а потом перевел взгляд на меня. «Ты быстро ориентируешься в бытовых ситуациях. На парковке, правда, это проявилось иначе». Я смущенно пожала плечами, вытирая мокрые руки о полотенце. «Ну, знаете, машины — это не мое. А вот с потопами я как-то ближе». В дверь позвонили. Это был сантехник. Пришел, чтобы оценить масштаб бедствия. Пока они в комнате разговаривали, я неторопливо оделась. Воронов вышел ко мне, взял книгу с подставки. «Завези в офис», — сказал он, протягивая ее мне. Я взяла коробку. Наши пальцы снова едва коснулись. «Хорошо», — прошептала я. «Мне пора. Отчет по Солару еще не дописан». Он кивнул. «Игорь ждет внизу. И Белова». «Да». «Спасибо». Одно слово, простое, человеческое. Оно прозвучало для меня дороже любой похвалы. Выйдя на улицу, я сделала глубокий вдох. Воздух был горьковатым, он пах холодом и прелой листвой. Улыбнувшись, я медленно пошла к подъехавшей к подъезду машине, неожиданно чувствуя себя победителем. Я выполнила все его поручения, даже те, которых не было в списке. Мне, кстати, вспомнилась мокрая футболка Воронова, откровенно облепляющая его идеальный торс. «Маша, прекрати!» Мысленно отчитала я себя, забираясь в машину, но никак не могла спрятать глупую улыбку. «Просто прекрати!»